Во Франции он всегда может считаться вторым супругом королевы-матери Генриетты и быть ее полным властелином. В Англии же его особа возбудит только общее презрение и будет лишена всякого влияния. Секретарь торопливо подошел к окну. «Странный ты человек. В чем заключается это влияние? Не в командовании ли несчастным псевдодвором Сен-Коломбо и пожилой дамой, живущей французской пенсией?» «О, Жермин совсем не глуп, Эминенция. Кто знает, какие честолюбивые надежды удерживают его здесь. У королевы Генриетты дочь, а у королевы Анны два сына. Принц идет». Кольбер отошел от окна. «Кто с ним?» «Экс-канцлер и лорд Жермин». Легкий стук в дверь прервал разговор. Камергер вошел в комнату. «Его королевское высочество, принц Карл Валлийский, просит частной аудиенции по личному, очень нужному делу». «С удовольствием, Фонтане». Кардинал, улыбаясь, вышел на середину комнаты. Кавалер отворил дверь, вошел старший сын и наследник казненного английского короля Карл Стюарт II. Ему было не более 24 лет. Его манеры были очень изящны, а сам он прост и приятен. Лорд Хиде, экс-канцлер, и уже упомянутый недобрым словом Генрих Жермин, граф Д'Альбано, крепкий стройный мужчина средних лет, следовали за ним. «Ваше королевское высочество доставляет мне большое удовольствие своим визитом. Я заключаю из него, что дело касается государственного вопроса. Дело мое касается наших личных, но вместе с тем и государственных интересов, Эминенция. Оно одобрено Ее Величеством, моей матерью, и составляет предмет моего пламенного желания. Я был бы совершенно счастлив служить вам, принц, насколько мои обязанности в отношении Франции позволяют мне это. О Франции тут и речи нет. В этом деле вы один все можете, потому что оно касается вашего семейства. Вам стоит только сказать «Аминь» и дать свое благословение. Одним словом, я давно уже питаю глубокое уважение и страстную любовь к сеньоре Гортензии Манчини, благородной племяннице вашей Эминенции. И прошу теперь же согласия королевы-вдовы Англии ее руки. Дом Стюартов может выразить вам свою горячую признательность и достойно оценить Гортензию, только предложив ей разделить со мной английский престол. Я убежден, что сеньора разделяет мои чувства. Я действительно заметил ваше милостивое внимание к моей племяннице, ваше высочество, но считал это за одну только любезность с вашей стороны и даже не подозревал, что ваши намерения простираются так далеко. Если же это должно случиться именно теперь, когда моему дому предстоит так много перемен, я сожалею об этом. Вы пришли слишком поздно, или, вернее, слишком рано. Я нахожусь в страшном затруднении. Каким же это образом, Эминенция? Карл вспыхнул. Должен ли я принять ваш ответ за отказ? Нисколько. Надеюсь, вы не будете сердиться на меня. Это обстоятельство настолько важно, что руководствоваться только личной страстью невозможно. Мне, однако, в высшей степени интересно это знать. Предложение ваше пришло слишком поздно, ваше высочество, потому что мой племянник и единственный наследник, Арман де Лапорт, маркиз де ла Мильерей, получил мое согласие на брак с Гортензией. Но не согласие Гортензии. Можно обнадеживаться, но пока он его не получил. Поэтому ваше предложение пришло слишком рано, не говоря уже о вас, принц».